Сколько стоит принять ванну? 10 шиллингов за холодную, 15 за горячую. Джейми поколебался. Хорошо бы вымыться горячей водой после долгого путешествия. Холодную, — решил он. Нельзя позволить себе выбрасывать деньги на такую роскошь, как горячая вода. Ведь нужно еще купить снаряжение. Служитель вручил ему маленький брусок желтого хозяйственного мыла и выношенное полотенце. «Сюда, приятель!» Джейми очутился в маленькой комнатушке, где не было ничего, кроме большой металлической ванны и нескольких колышков на стене. Служитель опорожнил ванну, огромную деревянную лохань. «Все готово, мистер. Одежду можно повесить вот на эти крючки». Подождав, пока он выйдет, Джейми разделся. Оглядев серое от грязи тело, опустил ногу в ванну, холодная. Сжав зубы, юноша плюхнулся в воду, старательно намыливаясь с головы до ног. Когда он, наконец, ступил на пол, вода в ванне почернела. Джейми вытерся, как мог, тоненьким матерчатым полотенцем и начал одеваться. Брюки и рубашка задубели от грязи. Он с отвращением натянул пропахшую потом одежду. Придется купить что-нибудь на смену. Джейми снова вспомнил, что денег осталось совсем мало. И к тому же опять захотелось есть. Выйдя из бани, Джейми, с трудом пробравшись через толпу, очутился у салуна «Сандауар» и заказал пиво, бараньи котлеты с помидорами, колбасу, картофельный салат и пикули. Жадно поглощая еду, он прислушивался к обрывкам разговоров. «Я слышал, недалеко от Колсберга нашли камешек в 22 карата. Заметь, если там нашли алмаз, значит, можно отыскать еще кучу». В Хеброне обнаружили залежи. «Я сам подумываю туда отправиться». «Ты дурак! Настоящие алмазы только на Оранжевой реке». У стойки бара бородатый посетитель во фланелевой полосатой рубашке без воротника и вельветовых брюках задумчиво вертел в руках большой стакан со спиртным. «Совсем разорился в Хеброне», — признался он бармену. «Нужно срочно отыскать камешки». Бармен, здоровенный лысеющий толстяк со сломанным носом и узкими острыми глазками, расхохотался. «Черт побери, приятель, камешки всем нужны. Почему, думаешь, я здесь торчу? Как только поднакоплю деньжат, тут же намылись на Оранжевую реку». И, вытерев стойку грязной ветошью, добавил: «Но я могу посоветовать вам, что делать, мистер. Поговорите с Соломоном Вандермервом. Он владеет самым большим магазином, да заодно и половиной города». «А на что он мне?» «Если понравитесь старику, может снабдить снаряжением и припасами». «Да ну!» — удивился бородач. «Чего бы это?» «Я сам знаю нескольких парней, которым он помог. Вы вкладываете труд, он деньги. Доходы пополам». Джейми МакГрегор чуть не подпрыгнул от радостного волнения. По пути сюда он был уверен, что 250 фунтов хватит для приобретения всего необходимого. Но цены в Клипдрифте оказались просто грабительскими. Еще в лавке Вандермерва Джейми заметил, что 100-фунтовый мешок австралийской муки стоил 5 фунтов, за фунт сахара просили шиллинг, за бутылку пива 5, за дюжину яиц 7. При таких расходах деньги в 2 счета разлетятся, а ведь дома можно было год прожить на то, что стоили всего 3 обеда. Но если удастся найти богача вроде Вандермерва, который согласится помочь... Джейми быстро доел котлеты и поспешил в магазин. Соломон Вандермерв, маленький человечек с худым осунувшимся лицом и висячими усами, стоял за прилавком, вынимая ружья из деревянного ящика. Песочного цвета волосы, крохотные черные глазки, нос картошкой и поджатые губы. «Дочка, должно быть, в маму пошла», — подумал Джейми и откашлялся. «Простите». «Да?» — поднял глаза торговец. «Мистер Вандермерф, меня зовут Джейми Макгрегор, сэр, и приехал из Шотландии искать алмазы». «Да? И что же?» «Я слышал, вы иногда поддерживаете старателей». «Глупости!» — пробурчал Вандермерф. «Кто только распространяет все эти сплетни! Помог кое-кому! Так теперь считают меня Санта-Клаусом!» «Мне удалось скопить 120 фунтов», — серьезно возразил Джейми. «Но вижу, на такие деньги здесь много не купишь. Я бы отправился в буш только с одной лопатой, но, думаю, шансы на удачу намного повысятся, если бы заполучить мула и приличное снаряжение». Прищуренные черные глазки внимательно изучали юношу. «Но почему ты так уверен, что непременно тыщешь алмазы?» «Я полмира прошел, мистер Вандермер, и не собираюсь уезжать, пока не разбогатею. Если поможете мне, не сомневайтесь, половина того, что найду, ваша». Вандермер что-то проворчал под нос, повернулся спиной к Джейми и возобновил свое занятие. Юноша неловко переминался с ноги на ногу, не зная, что сказать. Неожиданный вопрос Вандермерва окончательно сбил с толку Джейми. «Ты приехал сюда в пассажирском фургоне?» «Нет, сэр, в почтовом экипаже». Старик еще раз внимательно оглядел юношу, кивнул, наконец сдался. «Хорошо. Поговорим позже». Они все обсудили этим же вечером за ужином в задней комнате магазина, где, собственно, и жил Вандермерв. Маленькое помещение служило сразу кухней, столовой и спальней. Между двумя узкими топчанами висела старенькая занавеска. Нижняя часть стен была сложена из камней и глины, а верхняя уставлена картонными коробками из-под товаров. Квадратное отверстие, прорезанное на уровне глаз, заменяло окно. В дождливую погоду его просто прикрывали ставни. Обеденным столом служила длинная доска, установленная на двух деревянных ящиках, а посуда стояла в большом ящике. Джейми справедливо предположил, что Вандермерв не из тех, кто легко расстается с деньгами. Дочь торговца, стараясь не шуметь, готовила обед, бросая иногда быстрые взгляды на отца, но избегая глаз Джейми, который никак не мог понять, чем так напугана девушка. Когда все расселись за столом, Вандермерв прочел короткую молитву и немедленно принялся за еду. Ужин был довольно скудным. Небольшой кусок жареной свинины, 3 вареных картофелины и блюдо тушеной репы. Мужчины едва обменялись словами, а Маргарет вообще молчала. После ужина Вандермерв удовлетворенно вздохнул. «Все было очень вкусно, дочка, спасибо!» И обратился к Джейми. «Приступим к делу?» «Да, сэр». Вандермерв взял длинную трубку со шкафчика, набил ее сладко пахнувшим табаком из маленького кисета и закурил. Проницательные глаза пристально смотрели на Джейми сквозь дымное облако. «Старатели здесь, клиптерифте, просто дураки. Слишком мало алмазов, слишком много народа. Можно гнуть спину целый год и найти несколько ничего не стоящих камешков, понимаешь?» «Я... да, конечно. Но что же делать, сэр?» «Идти грикуасом». Джейми недоумевающе взглянул на голландца. «Это африканское племя на севере страны. Вот они находят алмазы, большие, настоящие. Иногда приносят сюда... и я обмениваю их на товары». Торговец понизил голос до заговорщического шепота. «Я знаю, где их найти». Но ведь вы можете сами отправиться туда, мистер Вандермерв. Нет, вздохнул тот. Не на кого оставить лавку. Меня тут же обчистят до нитки. Когда найду честного человека, снаряжу его, как полагается. Он глубоко затянулся и добавил. Покажу ему, где находятся алмазы. Сердце Джейми гулко забилось. Он поспешно вскочил. «Мистер Вандермир, я тот, кого вы ищете. Поверьте, сэр, я буду трудиться день и ночь». Голос юноши дрожал от возбуждения. «Принесу вам алмазов столько, что и сосчитать не сможете». Вандермир долго, целую вечность, смотрел на Джейми, прежде чем вымолвить одно слово. «Да». На следующее утро Джейми подписал контракт, составленный на «Африканс». «Сейчас все объясню», — помог Вандермир. «Здесь говорится, что мы партнеры в равных долях. Я вкладываю капитал, ты свой труд. Доходы делим поровну». Джейми повнимательнее взглянул на бумагу в руке Вандермирва, где среди множества непонятных слов выделялась только сумма — 2 фунта. «Что это такое, мистер Вандермирв?» — удивился он. «Это значит, что кроме права на половину найденных алмазов, ты получаешь еще 2 фунта за каждую проработанную неделю. Хотя уверен, что там есть камни, ты все-таки можешь не обнаружить их, приятель. А так хоть что-то будешь иметь за труд». Голландец был более чем справедлив. «Спасибо, большое спасибо, сэр», — кивнул Джейми, едва удерживаясь от желания обнять его. «Ну, а теперь нужно как следует снарядить тебя», — решил Вандермир. 2 часа ушло на то, чтобы выбрать все, что хотел взять Джейми с собой в буш. Маленькую палатку, спальный мешок, кухонную утварь, 2 сита, лоток, мотыгу, 2 лопаты, 3 ведра, 1 смену белья и носков. К этому добавили топор, светильник и парафиновое масло, спички, 10 десятков банок с консервами, сушеное мясо и фрукты, сахар, соль и кофе. Наконец все было готово. Чернокожий слуга Бенда молча помог Джейми сложить все в рюкзак. При этом великан ни разу не взглянул в сторону юноши. Джейми решил, что тот, наверное, не знает английского. Маргарет обслужила покупателей в лавке, не подавая виду, что заметила Джейми. Подошел Вандермир. «Мул привязан у входа. Бенда поможет навьючить его», — сообщил голландец. Потом сверился с листочком бумаги, покрытым цифрами. «С тебя 120 фунтов». «Что?» — непонимающе спросил Джейми. «Но ведь это часть нашей сделки. Мы...» «Сделки?» Лицо Вандермирва потемнело от злости. «Ты считаешь, что дал я тебе все даром? Да к тому же сделал своим партнером и плюс 2 фунта в неделю. Если хочешь получить что-то даром... «Значит, попал не туда!» Он начал разбирать один из вьюков. «Нет!» — быстро сказал Джейми. «Пожалуйста, мистер Вандермир, я просто не понял. Все в порядке. Деньги у меня с собой». Вынув кошелек, он положил на прилавок последние сбережения. Вандермир поколебался. «Ну, хорошо». — проворчал он наконец. — Может, это просто небольшое недоразумение, так? В городе полно мошенников. Лишняя осторожность не помешает. — Да, сэр, конечно, — согласился Джейми. Несомненно, он был настолько взволнован, что чего-то не понял. Хорошо еще, что голландец согласился дать ему шанс. Вандермир сунул руку в карман и вытащил маленькую, помятую, нарисованную от руки карту. «Вот здесь будешь искать алмазы. К северу отсюда, Магердами, на северном берегу Вала. Джейми внимательно изучал карту, сердце билось все быстрее. «В скольких это милях отсюда?» «Здесь расстояние измеряется временем. Путешествие на муле занимает 4-5 дней. Обратная дорога может занять больше, в зависимости от веса алмазов». Юноша, улыбаясь во весь рот, счастливо кивнул. Когда Джейми вновь оказался на улицах Клиблифта, он больше не казался себе туристом. Нет, он был настоящим старателем, искателем алмазов, который вот-вот станет уважаемым, богатым человеком. Бенли навьючил последний тюк на худого, еле держащегося на ногах мула, привязанного к столбу перед лавкой. «Спасибо», — улыбнулся Джейми. Бенда повернулся, взглянул ему прямо в глаза и молча отошел. Джейми отвязал поводья и сказал мулу: «Вперед, партнер! На охоту за алмазами!» Они направились на север. К вечеру Джейми разбил лагерь у ручья, снял вьюки и покормил мула, приготовил нехитрый ужин. Ночь была наполнена странными звуками, воем, рычанием и криками диких животных, пришедших на водопой. Юноша чувствовал себя совершенно беззащитным, окруженным ужасными чудищами в незнакомой неведомой стране. При каждом шорохе он подпрыгивал, ожидал, что вот сейчас немедленно на него нападут из темноты, но постепенно голова клонилась все ниже. Он подумал об уютной постели дома, тепле и комфорте, который всегда принимал как должное. Джейми спал плохо, и в кошмарах его постоянно преследовали рычащие львы и бешеные слоны, а какие-то бородатые люди пытались отобрать большой алмаз. На рассвете Джейми, окончательно проснувшись, обнаружил, что мул и сдох.